ни матерщинник Бойко, ни молодой Кунцевич от премии не откажутся. И он со своей принципиальностью может испортить отношения не только с начальством, но и с товарищами по работе. Что о нем скажут, если их лишат премии? От премии только в кинофильмах отказываются. Конечно, если не заслужили, дело другое. Иван особенно не переживал, не нервничал. Профессия приучила в любой ситуации оставаться спокойным. Да и жизнь, она не в первый раз вынуждает где-то поступиться своими убеждениями. В конце концов, это мелочь, не было бы худшего. Но, заметив бегущего Корнея, конечно, встревоженного необычным сигналом, неожиданной остановкой отцовского ЗИЛа перед мостиком, сказал недовольно с упреком: «Перед сыном неудобно. Такую вашу». Да уже рядом стоял Федька Щерба, физиономия его цвела, как подсолнух, зияли щербины во рту. «Парня твоего я сейчас пошлю в лес за малиной, на закуску. У меня сегодня с утра нос чешется. Я все думал, что будет? Люба поднесет фигу или Кать чарку. Так чарка ж будет, браточки. Вот нос, все чует». Кочанок пересел в кабине на место водителя, оперся на баранку, весело смеясь над шуточками Щербы и чувствуя себя победителем. Подошел Корней. Щерба сказал ему: «Слушай, батрак, пока мы бункер заполняем, сбегай в лес за малиной. Туда, я видел, Нюрка твоя пошла. Может, за пазуху слазишь, а то переспеет ее груши». Парень покраснел, сконфуженный, ничего другого не придумал в ответ, как буркнуть: «Вам только груши и снятся». «Браток ты мой, ей-богу же снятся! Ого, сладость какая!» Комбайнеры засмеялись. Кочанок, навалившись на руль, весело засигналил. Даже серьезный и величественный, как статуя командора, Кузя усмехнулся. Корней, обойдя машину, пошел в противоположную от своего комбайна сторону, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этих бесстыжих зубоскалов. Иван хмуро сказал: «Испортите вы мне, парни». «Человеком сделаем, дурень! Где он у тебя рос? Чтобы в семье шофера и акушерки, в деревне такой вырос. Ну, хоть на выставку его. Нужно же такому быть в наш век. Во всем свете этот взрыв, как его, сексуальный», — подсказал вчерашний солдат Костя Малашенко. «Вот, слышал? Солдаты и те знают. А твой учит эту, как ее, ну, скелет где, анатомию. А на титьку глянуть боится». «Хлопцы, премия близко», — перебил Щербу Кочанок. «Нос у меня чешется, как у Федора Фомича. Мешок с деньгами прибудет в Галые. Как бы не удивились товарищи из области, где комбайны гуляют. А ты скажи, купали их в студеной. Работу кончили, и бултых с комбайнами в речку». С веселым смехом механизаторы двинулись к машинам. Кузю раздирали противоречивые чувства. Кочанка он и одобрял, и осуждал. Умеет поговорить с людьми. За это, видимо, и держит его Остапович. Батрака, упорство которого побаивался, нокаутировал одним ударом, старым демагогическим приемом: «С народом посоветуйся». А народу подыграл. Настроил шуточками, над начальством посмеялся, над самим собой. Клоуна этого Щербу возвысил уважительным Федор Фомич, хотя обычно, как все, Федькой называл. Сам полный трезвенник, не раз горячо выступавший против пьянства, тут явно потакал желанию таких, как Щерба, смочить премию. Все опустил в ход. «Комбинатор». Но как иначе было выкрутиться? В работе, товарищ Кузя, самые неожиданные ситуации возникают. Как в бою, на фронте.